7 апреля 529 года в Константинополе произошло выдающееся событие. Был опубликован свод цивильного права императора Юстиниана I, определивший жизнь Европы на многие столетия вперед. Это была попытка адаптировать древнеримское право к изменившимся условиям. Средневековое право. Передача вторая. У нас в гостях историки Александр Морей. Здравствуйте. И Олег Ауров. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег Ауров, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова и аспирантуры исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Кандидат исторических наук, доцент. Автор более 50 научных работ на русском, английском, испанском языках по истории, культуре и праву средневековой Испании. Александр Морей, выпускник факультета истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета и юридической аспирантуры РГГУ. Кандидат юридических наук, доцент кафедры практической философии Государственного университета Высшая школа экономики. Автор более 30 научных работ по истории римского и испанского права на русском, английском, испанском и итальянском языках. Итак, средневековое право. Мы уже обсуждали его в одной из наших передач. И в прошлой передаче мы дошли до византийского императора Юстиниана I или Юстиниана Великого, который составил свод цивильного права. Давайте вспомним, что же такое цивильное право? Ну, собственно говоря, когда мы говорим «свод цивильного права», по латыни «corpus juris civilis», мы сознательно дистанцируемся от буквального перевода слова «civilis» на русский язык, чтобы у нас не получился свод гражданского права. Почему? Прежде всего потому, что гражданское для римлян и даже для Юстиниана и гражданское для нас с вами – это две совершенно разные вещи. Цивильное или гражданское право Древнего Рима гораздо шире, чем то, что мы привыкли называть этим термином. Оно охватывает и торговые правоотношения, и семейные, и земельные, и наследственные. То есть многие из тех вещей, которые в современной правовой системе России, выведены в отдельные отрасли права. Проще сказать, цивильное право – это право римской цивитас изначально. Это не гражданское право в современном понимании, как противовес уголовному. И еще очень важно отметить то, что изначально свод Юстиниана не был единым явлением. В единый корпус, corpus juris civilis, и сам этот термин тогда как раз появился, его свели итальянские юристы, глоссаторы XII века. Собственно, с XII века этот термин и существует. Да. Хотя, конечно, сам свод Юстиниана – это явление восточной римской истории и, в некотором смысле, вообще еще римской истории начала VI века. Да, Юстиниан жил в VI веке. Да, совершенно верно. С 527 по 565 годы его правления. И здесь мы вполне логично подходим к вопросу, а почему этот, безусловно, неординарный человек, выходец из крестьян, Вместе с этим племянник императора. Вместе с тем племянник императора, который сам был выходцем из солдат. Из тех же крестьян. Фака. Юстин. Так вот, почему этот бывший крестьянин, придя к власти, к высшей императорской власти, одно из первых, чем он начинает заниматься, он начинает общеимперскую реформу права и, чуть забегая вперед, сразу же реформу образования. Ну, я замечу, что здесь мы не можем отделить реформу права от других реформ Юстиниана. И от главной цели, которую он ставил себе, реально воссоединить под своей властью всю территорию бывшего римского мира. Дело в том, что, вопреки существующим представлениям, в 476 году нашей эры Римская империя вовсе не исчезла как таковая. На самом деле Адаакар, один из полководцев римских на Западе, германского происхождения, передал знаки власти на Восток, признав формально власть императора в Константинополе. Другое дело, что в реальности этой власти практически не существовало. В реальности существовала довольно сложная система взаимоотношений между императором в Царьграде на Востоке и узурпаторами на Западе. И как раз издание корпуса права, масштабная правовая реформа должна была подчеркнуть авторитет Востока, дополнить то, что византийские войска собирались сделать копьями и мечами на Западе. И отчасти сделали, да, практически. Точно так же, как в свое время, создавая кодификацию Феодосия, Феодосий стремился подчеркнуть первенство Константинополя в противовес Милану, ну, Равенне. И точно так же, уж совсем забегая вперед, точно так же, как 13 веков спустя Наполеон I, создавая кодекс Наполеона, подчеркивал свой особый правовой статус в Европе, свой статус императора, в противовес всем окружающим его королям или даже королькам. Местами. Впрочем, и другим императорам тоже. Ну, однако о структуре, я думаю. Да, перейдем к структуре. Структура свода Юстиниана традиционно считается четырехчастной. Начиналось все с того, что Юстиниан в 529 году отдает приказ составить кодекс. Кодекс Юстиниана, так называемый. Что это такое? Это собрание императорских постановлений, так называемых конституций. Императоров со второго века, с императора Адриана по, собственно говоря, шестой, по самого Юстиниана. Следует напомнить, что были уже кодифицированы в большинстве своем императорские законы 4-го, 1-й, 3-й, 5-го веков. В кодексе Феодосия. Вот уже упоминавшимся, да, Феодосием-младшим. Теперь Юстиниан завершает, логически завершает эту работу, присоединив к нему с одной стороны то, что было до, то есть законы, начиная от начала II века и до Константина, и то, что было после, то есть так после называемые Феодосия. Новеллы, да, сборники новелл тех императоров, которые правили после Феодосия и до него самого, включая, кстати, и поздние законы самого Феодосия, изданные уже после опубликования кодекса. Его кодекса. Феодосий II младший, с 402 года соуправитель, а с 408 император Восточной Римской империи. В правлении Феодосия II был издан так называемый кодекс Феодосия. Свод постановлений законов позднеримских императоров от Константина I до самого Феодосия II. Феодосий II активно интересовался делами церкви и проявлял к ним живейшее участие. В его правление дважды собирались Вселенские соборы, проводившиеся под председательством самого императора или его легатов. Юстиниан положил в основу своей кодификации другую идеологическую посылку. Для Феодосия в основу его кодекса ложилась доктрина христианского правления. Конституции христианских императоров собирались в законы, кодекс. Законы, напомню, законы, да? Постановления христианских императоров от Константина до Феодосия. Юстиниан делает акцент на то, что он собирает постановления римских императоров от Адриана, расцвет, взлет Римской империи, и до самого Юстиниана. То есть, как бы продолжает, он показывает, что Константинополь – это Рим. Это тот же Рим, только вот на новом уровне. Его официальное название – Новорома, латинское, да, Новый, да, Рим. Да, да, да. Пока юристы, отобранные Юстинианом, занимаются работой над кодексом, из их коллектива выделяются четверо знаменитых профессоров – Анатолий, Дорифей, Трибониан, который возглавляет всю эту... Трибониан и четвертого, я, к сожалению, не помню, но их было четверо, которые создают учебник римского права. Они записывают самое начало права для того, чтобы это можно было преподавать студентам. Это то, что получит название институции. И в основе чего был положен знаменитый учебник Гайя, о котором мы говорили в прошлый раз. Но теперь, так же, как учебник Гайя это назывался институциями, только в науке это институция Юстиниана, в противовесе институциям Гайя. Далее следовали дигесты. Ну, здесь удобнее, Александр Владимирович, как участнику перевода на русский язык этого проекта. Далее следовали дигесты. Императору очень хотелось осуществить до конца тот проект, который ни разу еще не был доведен до завершения в римской правовой традиции, создать кодификацию, состоящую, с одной стороны, из императорских постановлений, то, что одним словом в римском праве называлось «legis» – «законы», и, с другой части, из материала правовой доктрины, то, что называлось «юра» – «права», «право». И отдается приказ о создании дигест. Дигесты – слово, незнакомое русскому зрителю, русскому читателю только поначалу. Стоит перевести его на английский, сразу станет более понятно. Дайджест. Дайджест – выжимка, сокращение, ужатый материал. Комиссией юристов, которую руководил названный уже здесь Трибониан, квестор Священного Дворца, один из высших чиновников империи, было переработано более 4000 юридических сочинений. Из них было изъято более 5000 фрагментов, которые были сведены в единый текст. Дигесты Юстиниана, 50 книг, собранных по тематическому принципу, каждая из которых трактовала какую-то, не отрасль, нет, но какой-то правовой сюжет, правовую проблему. Тематически, вот в эти главы, титулы и книги, то есть главы, по-нашему, строго говоря, да, были сведены фрагменты из сочинений римских юристов. Вот это принципиально важно. Именно фрагменты из сочинений римских юристов. То есть причем живших гораздо раньше времени опубликования свода. Перед нами не цельный текст. Перед нами именно собрание того, что писали юристы, начиная еще с первого века до нашей. Я бы сказал, что это мозаика. Все-таки она не менее целостна, чем мозаика. Пожалуй. То есть с охотой соглашусь. Или пазл. Мозаика или пазл. Но тут Юстиниана подстерегала вполне очевидная ловушка. Когда к 1531 году дигесты были закончены, огромная работа была проведена за 2 года. Огромная работа, которую до сих пор изучают тысячи романистов, и о которой до сих пор спорят. Когда... Это теоретическая часть. Надо пояснить, что это теоретическая часть всей кодификации. Доктрина. Подобно тому, как современные юристы различают части общую и особенную, то в данном случае это и есть вот эта общая часть всей юстиниановой кодификации. Да, это теория правовая. Это основа правовой теории, правовой доктрины. То, что почти ушло у нас и осталось на Западе, на современном Западе, когда, в той же Германии мы можем вспомнить, что когда судье нужна консультация по какому-то вопросу правовому, кому он обращается? Он идет в университет к признанному специалисту по этой области права и говорит: «Профессор, дайте свою консультацию». Вот это то, что было собрано в Риме. Вот это то, что было собрано в дигестах. Консультации профессоров. Профессоров права с 1 века и до 6, до 5. При этом Юстиниана, как я уже сказал, подстерегала вполне очевидная историческая ловушка. Сам-то Юстиниан не сидел на месте, пока юристы собирали дигесты. Он писал новые законы. И поэтому, когда к 1531 году дигесты были опубликованы, внезапно выяснилось, что Юстиниан успел написать довольно много новых законов, и надо переделывать кодекс. На протяжении еще нескольких лет после этого кодекс переделывается. В 1534 году мы получаем последнюю его редакцию, ту, которую знаем сейчас, которая, если дословно перевести на русский язык, кодекс повторного прочтения, «Repetite pro lectionis». Но, еще раз скажу, но, Юстиниан по-прежнему не остановился. Он был очень даровитым законодателем. Плодовитым, я бы сказал. И плодовитым, да. Он продолжал писать. И все, что он успел написать, вот до своего ухода уже в мир иной, было сведено в еще один том, который получил название на Востоке, он получил название новеллы. Новеллы. Это отнюдь не романы, как можно предположить по созвучию, да? Это новые, новые законы. Это новые то, законы. Что было создано нового. А на Западе это получило название аутентика. Я бы, пожалуй, добавил сюда еще, во-первых, имена пяти великих. Это Ульпиан, Модестин, Павел, Папиниан и уже упоминавшийся Гай, которые были такими, сказать, первыми, скажем, в списке цитирования. Больше всего, порядка трети дигест, это выдержки из Ульпиана. Да. Соответственно, перед нами был, пусть и выборочный, но весьма репрезентативный корпус представлений лучших римских юристов в их лучших текстах о самых важных проблемах правовой теории. Итак, четыре части. Институции, дигесты, кодекс Юстиниана. Еще раз напомню, что это не кодекс, да, свод и корпус. Это разные вещи все-таки просто. Я об этом. И новеллы. Да, соответственно. Причем новеллы в двух версиях нам известны. Менее полной латинской и более поздней греческой, которая в 12 веке, опять же, будет переведена на латинский язык и будет известна как аутентики, так называемые аутентицы. Собственно говоря, такая структура предназначена была для всех целей, для которых в позднем Риме использовалось право. Как для использования в суде и как для того, чтобы служить основой для издания новых законов, так и для преподавания. Привычный нам, недавно только сломанный в рамках вот этой новой реформы Болонской, так называемый пятилетний срок обучения в высшей школе, он как раз восходит к этой системе. Да. Первый год институции, второй, третий год дигесты и далее кодекс. Второй, третий, четвертый год дигесты, и, соответственно, далее кодекс и новеллы, то есть, собственно, действующее законодательство. Обратим внимание, что в системе подготовки восточно-римского юриста на первом плане стояли теоретические вопросы в противовес, скажем, юриста современного подготовки. Как, в общем, в любой континентальной системе. Да? Сперва идет теория, за ней идет практика. Поэтому, когда у нас сейчас, видишь, как теория пытается подтянуться за практикой и облечь в теоретические одежды новые разработанные решения, если честно, за голову хватаешься. Это, как правило, не получается. Да, такое развитие совершенно не характерно для нашей правовой системы. Замечание о том, что важно сделать, о том, что, с одной стороны, поскольку издание кодекса было политическим шагом, длительное время он не был известен на Западе, принципиально не был известен. Да. Иногда мы можем предположить теоретически, что некоторые теоретики, типа Исидора Севильского, были знакомы с какими-то частями. Если верить Хуану де Чурруке, например, Исидор Севильский, живший в Испании, был знаком с институциями немного. Но в основном никакого использования в судах. Это был политический акт. Использовать право византийского императора в суде означало признать власть этого императора, но это соответственно, это политическую. Это королевство Вестготов. Да. Королевство Вестготов вполне себе использовало. Нет, Вестготов тоже не использовал ни в коем случае. И должен вам сказать, и это принципиально важно, использовали в Равенском экзархате. То есть в Италии использовали, но не Вестготское. А Вестготское королевство пало жертвой Юстиниановой экспансии. Ну, это да. Вот. И что касается самого Востока, римского мира, то есть Византии, то здесь до 8 века право существует, приблизительно до 8 века, до Македонской династии, право существует в той или иной степени в связи с римской традицией на латинском языке. Далее происходит грецизация права. Угу. Я думаю, что два слова об этом надо сказать. Там создается самый, наверное, известный свод византийского права после Юстинианового периода. Это создаются знаменитые «Василики». О них можно говорить отдельно и посвятить им отдельную передачу, а то и не одну, поэтому я распространяться не буду. «Василики», представляющие собой фактически переведенные на греческий язык и очень серьезно откомментированные дигесты. Чуть позже создаются выдержки из греческого права, так называемая эклога, краткий свод, прохирон и так далее. Там о праве Византии можно говорить, повторюсь, отдельно. Здесь единственное, на чем стоило бы еще остановиться буквально на одну минуту, чтобы дальше пойти уже смело, это то, что эклога, не Василики, конечно, но эклога, прохирон и некоторые другие своды попали, у них была очень забавная судьба. Они попали в континентальное владение Византийской империи, это нынешняя Болгария, Сербия, это юго-восточная Европа. И оттуда, а потом и не только оттуда, и напрямую из Константинополя, вместе с греческими епископами, это попадает уже к нам, в южно-русские земли. Киевская Русь жила, безусловно, не византийским правом, но византийское право там знали и очень активно использовали. Вернусь тогда все-таки к разговору о том, что было в это время на Западе, потому что мы говорили только о Востоке. Здесь происходит постепенно то, что не совсем верно, конечно, называется упадком римского права. Но здесь прежде всего следует начать с того, что начиная с 8 века мы видим четко выраженную цезуру, разрыв между ранее существовавшей преемственностью римских учреждений в центре и на местах римского права, римской культуры, так называемой христианской античности и так далее. Так вот, в 8 веке происходит разрыв, причем этот разрыв политический, культурный и социально-экономический, он прослеживается, пожалуй, наиболее емко в одной метафоре. До начала 8 века это культура разговорного латинского языка, с 8 века это культура мертвого латинского языка. И вот в той же степени, в которой мертвый латинский язык становится единственной ниточкой, соединяющей Запад с его античным прошлым, с этой же точки зрения теплятся какие-то элементы и римской, латинской правовой традиции. Конечно, можно увидеть влияние этой традиции и в законах так называемых варварских королей, прежде всего мировингов, которые управляли территорией современной Франции, да, которые по образцу римских императоров издают конституции и дикты некоторое время, которые, капитулярии которых, а затем и капитулярии императоров, начиная с Карла Великого, напоминают, конечно, императорские конституции, но не более чем напоминают. И принципиальный момент, пожалуй, на который я указал, это, опять же, момент политический. С появления Западной империи, с коронования в 800 году Карла Великого, процесс неприятия восточного права на Западе, политический процесс, становится еще более четко выраженным. Карл Великий, король франков и лангобардов, император. Имя Карла дало название франкской династии королей и императоров, каролингов. В результате многочисленных войн Карл Великий раздвинул пределы франкской державы почти до границ былой Западной Римской империи. Особенно долгие годы он вел войны с племенами язычников-саксов. На Рождество 800 года в Риме папа Лев III провозгласил Карла императором. Это был первый император в Западной Европе после свержения Ромула Августула в 476 году. Карл Великий приближал к себе ученых людей и покровительствовал наукам. Мы видим довольно активные религиозные споры, в частности, связанные, мы здесь не будем об этом подробно говорить, тем не менее, важно видеть это все в комплексе. И споры, связанные с иконоборчеством, в частности, и споры, связанные со знаменитым Филиокве, догматом об исхождении Святого Духа не только от отца, но и от сына и так далее. Вот эти все многочисленные различия между Западом и Востоком, не то чтобы не существовавшие ранее, но не акцентировавшиеся настолько активно, теперь выводятся буквально на первый план. И это проявляется и в системе права тоже. А начиная с XI века мы видим резкое развитие процесса феодализации права, которое является частью более общего процесса феодализации общества и феодализации власти. Хотя сейчас термин феодализм не принято особенно любить. Но здесь чуть-чуть я позволю себе вклиниться и немножечко спорить моего собеседника. Почему? Не все было так гладко. Ну, вот складывается впечатление, вот у нас восточное право забыли, от него сознательно отказывались, потом началась феодализация. У нас несколько раньше, сегодня, была упомянута такая административно-территориальная единица, как Равенский экзархат. Ну, анклав Византии на территории Италии. Он посуществовал исторически недолго. Собственно, византийский генерал-губернаторство в Италии. Да, это такое генерал-губернаторство в Италии. Угу. Вот, оно посуществовало исторически недолго. Уже к 9 веку его там не было. Да, практически. К 9 веку уже не было византийцев. Но Византия, ну, как и Рим, до нее никогда не уходила совсем. Что-то от нее всегда оставалось. И в Италии, в основном в Северной Италии, вот как раз вот регионы, наверное, Равенна и дальше область Ломбардии. Прежде всего, это Павия, конечно. То есть территории, занятые Лангобардами. Да, территории, занятые... Само слово Ломбардия идет, да? Точно так. Там остаются какие-то следы византийской цивилизации. В нашем случае речь идет о правовых следах. Почему мы, собственно, можем о них говорить? И как это вообще появляется? В Павии формируется, к X веку формируется правовая школа. Школа, в которой изучают право. Какое право? К концу IX века. Какое право, вполне резонно спросить? Конечно, право королевства Лангобардов, которое тогда действует. Причем же здесь римское право? Павия была столица этого королевства. Да. Вот. Причем же здесь римское право, если в столице Лангобардского королевства изучают лангобардское право. Но дело-то все в том, что юристы королевства Лангобардов, комментируя распоряжения своих королей, прибегали к источникам римского права, к сохранившимся в Италии текстам Юстинианова права, больше того. Неофициально. Тексты Юстиниана не имели статуса источника права, или тем более статуса писанного разума, как они приобретут тремя веками позже. Нет. Перед нами просто база для комментирования. База материалов, откуда можно набирать комментарии. Вот, наверное, так немножко коряво звучит. Юристы Ломбардии комментируют лангобардское право, используя римские материалы, создавая тем самым очень забавный правовой феномен, который зачастую называют ломбардско-римское право. Потому что римско-ломбардское это как-то хорошо звучит. Ну, хотя бы по размеру. Ну да. Вот, ломбардско-римское право, которое, и вот здесь я опять возвращаю пальму первенства Олегу Валентиновичу, которая как раз в период феодализации будет играть очень важную роль в истории феодального мира. Феодализация – это проблема чрезвычайно сложная, как и всякая, наверное, научная проблема, поэтому очень коротко. Раздробленность общества и власти, раздробленность власти прежде всего. То, что в русской традиции мы представляем себе как раздробленность территориальную, в западной традиции предстает прежде всего как раздробленность юрисдикций. Например, власть западно-франкского, после французского короля, над его королевством никем не оспаривалось формально. Он был верховным владыкой. Другое дело, что реальный набор юрисдикций, которым он обладал на местах, был достаточно ограниченным. Сплошь и рядом эта власть делилась с другими субъектами власти, светскими или церковными, и сложное дробление, переплетение этих юрисдикций рождало вот этот вот сложный такой клубок феодальной власти, да, который, очень упростив, можно назвать, можно изобразить только в виде известной нам со школы феодальной лестницы. На самом деле перед нами сложное, чрезвычайное, порой хаотичное переплетение. Точно так, точно в таком же состоянии в этот период находится и право. Для того, чтобы объяснить феномен, вот этот сам феномен раздробленности, да, ну, я приведу, наверное, так сказать, запомнившийся мне пример из одной испанской грамоты, где передается власть над третью мельницы. Это не значит, что мельница, как тортик, режется на три части. Это значит, что мельница представляет собой, так сказать, объект сеньориальной монополии. Никто иной, кроме сеньора, не может ставить здесь мельницу. Да? Мельница работает 6 дней в неделю, потому что в воскресенье работать нельзя, это день, так сказать, торжества богослужения. Да. Да. Вот. Соответственно, каждый день есть два помола. А вот здесь вы можете делить. Одному дать понедельник и вторник, другому среду и четверг, третьему пятницу и субботу, вот у вас будет треть. Поскольку всего 12, как легко посчитать, да, это можно делить на более мелкие части, да, кому-то четверть. Там и так далее. Вот это для меня, например, это наиболее зримый образ вот этой самой раздробленной юрисдикции. То же самое мы видим здесь и с правом. На каждой территории есть свой комплекс правовых норм, которые могут иметь самое разное происхождение, в том числе восходить и к старым так называемым варварским правдам, иметь римско-правовое происхождение, да и не или, правовое, быть, да, или быть довольно новым, представлять собой какие-то обычаи и так далее. Ну вот классический пример – это кастильские правовые обычаи Фадзанес в Испании, да? По-моему, вот как раз из этой серии. Но, однако, если мы говорим, скажем, о феодальном праве Кастилии, как примере феодального права, то классическим наиболее примером здесь будет фуэрос. Изначально договоры между сеньором, ну, не городом, скажем, сказать, общиной, условно говоря, городской общиной, и в основе пактум вельфорум, или форум вельпактум, как это звучит по-латыни, да, фуэра или договор. Собственно, форум – это площадь, на которой этот договор достигается. Ну, да. Вот. И... Место переговора. Да, совершенно верно. Рыночная площадь. Да, рыночная площадь в прямом смысле этого слова, как римский форум также. Вот. И вот такие договоры составляют основу местного права конкретных городов, конкретных местечек и так далее. В каждом местечке свой правовой режим. Вот это феодальная система, строго говоря. И в итоге пестрота становится настолько значительной, что просто само существование физическое и власти, и общества в условиях этой пестроты становится крайне сложным. Но здесь я хотел бы сказать о других предпосылках поворота в системе права. На первом месте я бы поставил возрождение городов и городской жизни. Это термин бельгийского историка Анри Пирена, чрезвычайно прижился в историографии. Не надо думать, что городов до этого не было. Города были, естественно. Конечно, они всегда были, в особенности в урбанизованных землях в Средиземноморском регионе Европы, там, в Италии, Испании, Южной Франции современной. Там, где римляне заложили основы просто городского образа жизни, он никуда не исчезал. И город не исчезал, как нечто отличающееся от деревни, по крайней мере, уже внешне. Да? Особой городской архитектурой, особой городской топографией и так далее. Но когда Пирен говорил о возрождении городов и городской жизни, он имел в виду экономические факторы. Но сюда мы, конечно, должны добавить уже факторы и другие, помимо возникновения экономики городской, специфически основанной на торговле и ремесле, что, кстати, не надо преувеличивать тоже. Не будем забывать, что и сейчас европейские города некоторые, особенно небольшие, живут, да, торговлей и ремеслом. Живут торговлей и ремеслом и не отделяются от сельского хозяйства полностью ни в коем случае. И маленькие итальянские города, это хорошо видно, и маленькие испанские города, и так далее, французские. французского юга. Вот. И речь идет прежде всего об особом, я бы сказал, городском самосознании, выраженном самосознании горожанина в противовес жителю сельской местности и в особой городской... жителю замка. В противовес жителю замка, согласен, хозяину замка, хозяин, да, владельцу замка. И я бы еще сказал, что важно здесь просто и особенности правового режима города. Вот об этой тоже имел в виду Анри Перен. Начинается этот процесс с Италии, просто потому что там в этот период наиболее слабая центральная власть, и отсюда расцвет городов. А продолжается дальше в Средиземноморье следующий шаг этим процессом и далее по всей Европе. Я имею в виду процесс возникновения свободного города и связанный с этим свободной городской культуры. Ну вот здесь два слова, наверное, просто уходя дальше, продолжая. Да? Про церковь еще, я думаю, да, что да, мы скажем. Да. Олег Валентинович говорил про нижний уровень организации. Вот начинают формироваться города, маленькие, побольше. Вот развивается торговля, городская культура. Можно вспомнить и уровнем повыше, что происходило. А ведь в этот период в Западной Европе, скорее в ее восточной части Западной Европы, вот так на германских землях, формируется понемножечку структура, которая потом будет известна как Священная Римская империя германской нации. Это конец 10-го, начало 11-го века. Тогда известна как империя Аттонов. А тогда известна как империя Аттонов. Аттоны – саксонская династия германских королей и императоров. Основатель Генрих I Тицелов, саксонский герцог из рода Людольфингов. Его преемники – Аттон I Великий, при котором была создана Священная Римская империя, Аттон II Рыжий и Аттон III Чудо мира. Со смертью последнего прямая ветвь саксонской династии пресеклась. В Риме и в административной области вокруг Рима, в знаменитом папском государстве, поднимается и расширяется влияние католической церкви. 11 век, век Великого Раскола, церквей 1054 год. Хотя реально, как мы сейчас знаем, далеко не полного. Далеко не полного, с одной стороны. И... Это же последняя точка, все-таки четвертый крестовый поход. Да, да, да, конечно. Это когда был разрушен Константин? Да, 1204 год, когда он был взят рыцарями. Но это вот год Великого Раскола, 1054, и одновременно год одного из наивысших триумфов католической церкви, начавшийся почти сразу вслед за этим понтификат правления папы Григория VII, дало основание одному историку, американскому историку 20 века, Гарольду Джорджу Берману, даже говорить о такой папской революции в политике в жизни. Григорий VII – яркая личность, но он лишь один из этой блестящей плеяды. Я бы и до Григория VII назвал папу Николая II, с которого начинается избрание папы только кардиналами и преемниками. Они народом римским. Не знатью римской, реально. Да. То есть папство выходит из-под власти вот этой римской верхушки. И преемники у него были яркие, об этом можно говорить, но, видимо, не здесь. Но здесь очень важно зафиксировать вот этот сам момент поднимающегося папства, которое нуждалось в правовом обосновании вот этого своего нового статуса, которое выдвигало далеко идущие цели и планы. В XII веке папы говорят уже о едином христианском государстве общезападном. Республика христиана, естественно, во главе с собой. Да. И важной заявкой... И во многом реализовавшейся заявкой, во всяком случае временно, на первенство на Латинском Западе папства, были крестовые походы. Не будем сейчас вдаваться здесь в детали, но сам по себе факт того, что папы выступили инициатором этой колоссальной, хотя и неоднозначно ныне воспринимаемой, да, собственно, современниками неоднозначно воспринимавшейся программы, да, этого проекта, этот проект реализовался, все это тоже должно было быть осмысленно. Не будем забывать, что римское право было чем-то более широким, чем право современное. Безусловно. И политическую теорию тоже включало. И необходимо было осмыслить эти самые вещи. Так вот, необходимо было, вернусь на полшага назад, необходимо было осмыслить новые явления в городской жизни, необходимо было осмыслить новые явления в церкви, необходимо было осмыслить новые явления в политической организации, вот этот самый феодализм, принцип разделения юрисдикций. Да. Разделение властей, идея разделения властей, вне которого мы не представляем себе современной демократии, да и вообще современного государства, это идея, которая могла возникнуть только на Западе. И, так сказать, предшественник его, да, вот эти разделения в рамках раздробленности феодальной, разделение этих юрисдикций. И это тоже необходимо было как-то в правовом смысле осмыслить. Вот этот момент. И при этом же конфликт папства и империи, ибо император тоже претендовал на республику христиан только во главе с самим собой, правда сказать. Совершенно верно. Вот такой, нельзя сказать, светский, потому что император тоже хотел быть и главой церкви. Ну да, император предпочитал, чтобы первосвященник Рима подчинялся ему. То есть вот противостояние империи и папства само по себе важно. И еще из вещей, связанных с культурой, вот помимо того, что я упомянул о появлении городской культуры особой, на памятнике, который достаточно четко отделим от памятников культуры феодальной. Да? Соответственно, феодальная культура, что это из известных всем вещей? Песня о Сиде, песня о Роланде, да? Рыцарский роман. Песня о моем Сиде, памятник испанской средневековой литературы, героический эпос, составленный во второй половине XII или в начале XIII веков. Главным героем эпоса выступает кастильский магнат Родриго Диас де Вивар, прозванный за свою храбрость Сид, от арабского Саид, господин. В песне он предстает как борец против мусульман и защитник народных интересов. Наиболее известны события, связанные с захватом и удержанием Сидом и его людьми Валенсии, которая была оставлена христианами вскоре после смерти Сида в 1099 году. Наряду с появлением городской культуры и городских школ, о чем, я думаю, Александр Владимирович расскажет в связи с Анцелем, в связи с Петром Абеляром, я бы упомянул еще и на такой важный тренд интеллектуальный этого времени, как возникновение рационального богословия, да. Схоластики. Знаменитая сейчас, схоластика. Да, сейчас под схоластикой мы понимаем нечто неудобоваримое, в общем, ненужное, оторванное от жизни, но в основе-то там лежало представление о том, что должно возникнуть богословие, которое было бы понятно, если следовать знаменитым словам Ансельма Кентерберийского, который говорил «credo ut intelligam», «я верю, потому что я понимаю», в противовес жившему в начале III века первому латинскому известному нам писателю церковному Тертуллиану, да, «credo ut absurdum». Я верю, я потому что нелепо, да, потому что нелепо. Так вот эта идея ухода от мистики к рациональности, она имеет и собственные чисто интеллектуальные истоки, но, по-видимому, это связано и с общей рационализацией существования человека, человека XII века уже, на который обращает внимание Жак Легов. Да? Иное отношение к числу, в частности, купцу это свойственно, да? Иное представление о жизни в целом. И вот тут же иное представление о Боге, рациональное представление о Боге. И начавшись этот тренд как проект по построению рационального богословия, он порой имел, может быть, маргинальные, но довольно важные для нас какие-то следствия. Да, безусловно. В основе, здесь важно понимать еще, что в основе этого тренда лежал тезис, который сейчас почему-то все приписывают Декарту, хотя он гораздо раньше. Тезис о познаваемости мира. Вспомним XIII век, вспомним Фому Аквинского и его 5 доказательств бытия Бога. Логических доказательств. Ну, это значит, можно познать. Нельзя познать Бога, но можно доказать, что он есть. Фома Аквинский, богослов и философ. С 1244 года член ордена доминиканцев. Учился последовательно в Неаполитанском, Парижском и Кёльнском университетах. С 1257 года доктор Парижского университета. Приобрел особую известность тем, что разработал 5 доказательств существования Бога. Автор многочисленных работ богословского, философского и полемического характера, наиболее известными из которых являются «Сумма теологии», «Сумма против язычников» и «Управление государем». Ведь что такое схоластика? Это составление, это прежде всего составление родовидовой классификации, то, чего мы сейчас делаем практически каждый день. И это разработка построения логических систем. Построение через систему вопросов к тексту, через систему комментариев к тексту, так называемых глосс, через систему разбора текста на мельчайшие элементы, да, анализ. И дальше синтез из этих элементов. В смысле раздела текста, выделение в текст. Да, выделение в текст мельчайших разделов. Да. И потом построение из этих элементов обратно текста. Схоластическое мышление, оно вполне структуралистское, хотя бы потому, что в основе схоластики лежит знаменитый спор об универсалиях. Что такое общие понятия универсалии? Да, это реальность, и тогда реалисты, соответственно. Или только название, и тогда не более чем. И тогда номиналисты. Человек. Это что-то реально существующее, а номиналист скажет, да не, ну как же, посмотрите, есть мужчины и женщины, есть взрослые и дети. Высокие и низкие. Да, что такое человек, это не более чем общее понятие, за которым ничего не стоит. А реалист укажет здесь и на физические признаки, отличающие человека, и, разумеется, на наличие у него души, и о том, что он создан по образу и подобию Божьему и так далее. Вот идея в этом. Спор, кажущийся нам совершенно, вот именно что схоластическим, абсолютно оторванным от жизни. Но в процессе этого спора выстраивались основы того, без чего до сих пор не существует академической науки, собственно говоря. Определение, принципы дискуссий, принципы выдвижения аргументов, классификации и так далее. И все это приходит вправо. Безусловно. Не будем дальше уже затягивать. И все это приходит в преподавание права прежде всего. Собственно, когда был разработан вот этот метод, ну дальше очевидно, разработка метода требует почвы для его применения, для его апробации. Библейских текстов оказалось мало. Для всех мало. Был круг людей, которые занимались, создают школы теологии. И был открыт как раз это конец, самый конец 11 века, начало 12 века, Италия, Болонья, открытие рукописи Дигест. Рукопись известная, рукопись туда привезли из Пизы. Вот. То есть рукопись, в общем... Литера Флорентина. Литера Флорентина, да. Которая, правда, потом так и осталась во Флоренции. А туда привезли еще одну, которая стала известна к Литера Болоньезе, как раз по-итальянски, Болоньенсис по-латыни, болонская рукопись. Появляется некий персонаж болонской школы с загадочным именем Пеппо. Мы даже не знаем его полного имени. Мы о нем вообще ничего не знаем, если честно. Мы знаем, что был Пеппо, что он читал законы. И еще знаем, что он вошел в историю тем, что подготовил ученика. Ученика звали Ирнерий. И вот это уже историческая фигура. Ирнерий, юрист знаменитой тосканской герцогини Матильды. Ирнерий, преподаватель филологии, преподаватель риторики, который стал читать законы, и по замечанию одного из более поздних юристов, он первым стал читать законы и толковать их, объясняя и учить законам. Я позволю себе вклиниться здесь, потому что я думаю, что можно будет назвать потом и других глоссаторов вслед за Ирнерием, несомненно. Но здесь я указал бы на две вещи. Первое, на то, что в рамках вот этой традиции нового отношения к праву выстраивается традиция его преподавания. Возникает знаменитый Болонский университет, хотя, конечно, в Италии много университетов, претендующих на первенство, но Болонский, по-моему, наиболее значимый. Сейчас это ему выдискредитировано. И наибольшие права на это имеющий. И вот это появление школы, где изначально учились праву, причем эта школа создана была самими студентами, теми, кто хотел учиться. Да? Вот эта школа, Студиум Генерале, да, и дала начало первому университету. Болонский университет – один из старейших университетов Европы. Основой университета послужило возникшее в конце XI века объединение учащихся, прибывших из разных мест для изучения юриспруденции. Первым законодательным актом, касающимся Болонского университета, была хартия, обнародованная в 1158 году императором Фридрихом I Барбароссой. В 12-15 столетиях Болонский университет пользовался огромной популярностью. XIII веке число учащихся в нем доходило до 10 тысяч человек. Особенностью Болонского университета было то, что по существу он являлся юридическим учебным заведением, главными предметами преподавания в котором были римское и каноническое право. Сейчас уже трудно представить, но родоначальниками его были именно студенты. Да и само слово «университас», «университет», корпорация студентов. Да, студенческая корпорация, да. И это студенты приглашали профессоров. Это студенты заключали с ними контракты, обговаривая обязанности профессоров. Например, вычитать текст до конца. Да. Многие вузовские преподаватели обязаны, современные, российские, по крайней мере, точно были бы должны выплатить значительные штрафы. Вот, но теперь несколько... Далее, они это самое, сами занимаются наймом дармиториев, то есть общежитий. Да, с помещений для сна. Они сами нанимают помещения под аудитории. Они занимаются, это самое, значит, тогда организацией библиотек, то есть потому что очень дороги были эти кодексы, колоссальные средства, стоили и столетиями использовались, строго говоря. И преподаватели этих университетов в рамках тренда возрождения XII века по существу создают новое право, преподавая его. Они выступают и творцами его одновременно. Да, безусловно. И вот здесь чуть-чуть следует остановиться на феномене университетского преподавания, на методе. Мой собеседник назвал Ирнерия глоссатором. Почему? Что значит это слово? Для того, чтобы это понять, нужно вернуться на четверть шага назад, к предыдущей фразе, сказанной Олегом Валентиновичем. Рукописи. Рукописи, которые переписывались студентами на пергаменных кодексах, они служили десятилетия, а то и столетия. Они служили безумно долго. Видите ли, в Европе того времени не было бумаги. Вот это сейчас студент слушает... 14 века. До конца 14 века, фактически. Это сейчас студент, слушая преподавателя, берет листочек, что-то там он на нем чиркает, потом этот листочек может сохранить, может выбросить, может... подарить, неважно. Тогда этого не было. Преподаватель, как строилась работа преподавателя? Он читал дигесты, или кодекс, или институции, что-нибудь из юстиниановых текстов. Фрагмент за фрагментом, медленно, никуда не торопясь, он читал, и, прочтя фрагмент, он давал к нему свои комментарии. А ученики писали эти комментарии на полях, между строк. Потому что иногда комментарии были самыми простыми. Читал преподаватель какой-нибудь текст, встречал там слово, которое сейчас из латыни уже начинает уходить, которое не очень понятно народу. Встречал он там слово, не знаю, «peccatum», погрешность. И он говорил что-нибудь вроде «id est error», то есть ошибка. Давал синоним. И студент послушно вписывал над строчкой. «Id est error». Строго говоря, студент вел конспект прямо на полях. Да, на полях, между строк. Потому что, собственно, а что такое учебный процесс? Выучивание, просто заучивание наизусть вот этих огромных кусков текстов. Отсюда очень длительные сроки обучения. Можно было и 5 лет, как в Византии, 15. И 10, и 15 учиться, потому что это просто заучивалось. И их трогательные цитаты с титула, который начинается, и далее идут 2-3 слова. Это, да, они цитировали с указания по памяти на книгу дигесты. Титул, и дальше закон, они помнили, как выразился замечательный русский историк права Павел Гаврилович Виноградов, они были у них на острие пера. Все дигесты у них были на острие пера. Ну, а дальше представим себе. Проходит поколение, сменяется поколение, рукопись уже с глоссами предшественников переходит к следующему студенту. Даже не поколение. Вот он закончил курс, он продал свою рукопись кому-то дальше. И следующий начинает дописывать глоссы к уже имеющимся. И профессора не стоят на месте, их замечания становятся более сложными. От простых замечаний о значении слов они переходят к разбору казусов, применяя как раз тот самый схоластический метод. Они начинают выстраивать свою систему права. И глосс становится больше, и глоссы покрывают все пространство текста, все пространство, кроме двух столбцов текста, и между строчек, впрочем, тоже. Thank you. Corpus Juris Civilis в прочтении 13 века и вплоть, я скажу, до 18-го, выглядел так. Это было 5 томов. Древние дигесты или старые дигесты, усиленные дигесты, новые дигесты. Институции. Нет. Угу. Я не оговорился. Угу. Новые дигесты. Дальше. 9 книг кодекса первых, плюс институции Юстиниада, 4-й угу. том. И 5-й том, который называли Volumen Parvum, малый том. 3 последних книги кодекса, аутентики, амальфийские конституции, это Фридрих II, и книги феодов. Все это считалось продолжением, повторюсь, новелл Юстиниана. И последний, наконец, элемент, который завершает собой формирование свода, элемент, без которого этот свод, повторюсь, не воспринимался вплоть до 18 века, это глосса. Глосса, со временем разросшаяся до размеров так называемой ординарной глоссы, созданной в середине 13 века, величайшим последним глоссатором его называли, Аккурсием, который создает ординарную глоссу, собрав, систематизировав, проанализировав более 100 тысяч глосс своих предшественников. В рукописях она составляет своеобразную рамочку. В середине идут, соответственно, тексты. Да, тексты, ну это неважно, это институции, дигесты, кодекс там и так далее. А наверху, сбоку и внизу все это ординарная глосса, сопоставимая теперь уже по объему с самим текстом Юстинианова свода. А иногда и превосходящая да. его. Часты страницы, на которых, ну вот столечко, я не преувеличиваю, вот столечко из страницы формата А4, это да. текст, а все остальное это, извините, глосса. Но и здесь надо уже подойти к кардинальному понятию «юс коммуне». Да. Дословно по-русски переводимое общее право, но юристы никогда не используют этот термин, и историки, занимающиеся вопросом, для того, чтобы это не смешалось с common law, англосаксонским правом, которое на русский язык выражение переводится точно так же. Jus commune, дословно общее право. Общее право – это реформированное Юстинианово право, собственно, о котором я сейчас и шла, и реформированное каноническое право. Перед нами вот и есть вот этот вот самый юс коммуне, да? Реформированное Юстинианово право и реформированное каноническое право. Показать, что в современной истории права термин «рецепция» римского права, да, второе рождение римского угу. права уже не особенно используется. Предпочитают говорить о рецепции «юс коммуне». Очень забавная судьба складывается у памятников «юс коммуне». Если посмотреть на то, долго ли оно просуществовало. Свод канонического права прекратил свое действие, потерял силу в 1917 году. Создание первого кодекса канонического права. Свод Юстиниана... Западной церкви, конечно, речь. В Западной церкви, да. конечно. Свод Юстиниана напрямую применялся в Германии до начала 19 века. В современном нидерландском праве и ЮАР, а также Индонезия, ориентирующиеся на нидерландское право институции, до сих пор остаются одним из источников. Да. Ну и, наконец, 7 партит. Последний известный мне случай прямого применения 7 партит в испанских судах – это 1974 год. Вот так средневековое, даже еще позднеримское, а потом средневековое право. Входит в современную правовую да, жизнь. Дотягивается да. до нас. Ну что ж, наше время подошло к концу. В принципе, у нас о средневековом праве мы успели сказать практически все, но по чуть-чуть. Возможно, нам надо было бы встретиться, отдельно поговорить о каноническом праве и продолжить разговор о праве нового времени, продолжая экскурсы в историю. Но в любом случае наша сегодняшняя программа закончена. Я благодарю вас за очень интересную беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся вновь, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории в поисках истины. До встречи!